Он решил не стрелять и тоже перелетел через забор. Грабителя настиг в Левшинском переулке. Это оказался подросток. Чекист ремнем скрутил ему руки и обыскал. У подростка ничего, кроме пакета, не было. В пакете оказались копии инструкций и распоряжений Высшего совета народного хозяйства, Наркомзема, Центр Утиля. Гуробин отложил бумаги, некоторое время удивленно и молча смотрел на них. «Вот ведь петрушка какая получается», — нарушил тишину Мартынов. «Оказывается, Душечкин еще и шпион», — сказал Гуробин. «Только ли он?» Мартынов иронически улыбнулся и, встав, словно разминая непривыкшие к сиденью ноги, прошелся по кабинету. «Вся загвоздка сейчас в том, как поведет себя это шатье-братье, узнав о пропаже пакета. Неплохо было бы узнать, кто был этот неизвестный. Судя по выговору, иностранец, но кто?» Наш сотрудник даже не смог как следует его рассмотреть. Гуробину вспомнился Смоленск. Первая встреча с Душечкиным. Тогда ему показалось, что это просто мошенник. Как все быстро меняется. Он достал папиросу и забыл ее прикурить. «Вот так-то, Николай Николаевич, заварил ты кашу». Мартынов зажег спичку, поднес Гуробину. «На, прикури и не вешай нос. Давай лучше подумаем, что теперь будем делать». У Душечкина Гуробин появился спустя сутки. Его радостно встретила жена коммерсанта. «Ах, Коленька, здравствуйте, дорогой!» Глаза ее мило блеснули. «Проходите, проходите. Леонид Павлович вас ждет». «Я слышу, слышу!» Раздался из комнаты радостный голос Душечкина. Двери комнаты распахнулись, и Гуробин увидел его сияющее лицо. Душечкин был одет в пижаму, домашние тапочки. Он радушно обнял чекиста, легонько похлопал по спине, а потом взял под руку и провел к себе. Они сели на мягкий диван. «А ты посвежел!» Рассматривая Гуробина, сказал Душечкин. «Подумать только, что делает с человеком здоровый провинциальный воздух? А я тут вот по-прежнему столичную пыль глотаю. Ты понимаешь, здоровье что-то шалит. Одышкой стал страдать. Нет, с меня, пожалуй, хватит житейской суеты. Вот разделаюсь с твоим заказом, соберу манатки и поеду куда-нибудь в деревню. Куплю домик, обзаведусь хозяйством и доживу спокойной жизнью. Хорошо?» Он опять вздохнул. «А ты орел, настоящий орел. Вот что такое молодость!» И как бы невзначай спросил: «Ну, как твоя поездка? Чем обрадуешь старика?» Но, не дождавшись ответа, что-то вспомнив, схватил Гуробина за руку. «Тут мне показалось, что за мной следят. Днем ездил на завод, Бори, заказ передал. И вот возвращаюсь домой, вижу, за мной идет какой-то тип. Вечером вроде бы опять на глаза мне попался у наших ворот. Следят чекисты, подумал я, и стал крутить по городу. Поехал туда-сюда, прошелся по магазинам. Никого. И только тогда немного успокоился. А у тебя ничего подобного не было?» Спросил он. «Ну, вроде бы нет. ответил Буробин, вспомнив знакомых.